Шив зло ухмыльнулся, наблюдая пиршество муравьев. Боль, которую сейчас испытывали пленники, превосходила по степени воздействия на нервную систему даже заклинание Круциатус. Однако Палпатин не собирался позволить предателям умереть от болевого шока слишком быстро. Он периодически кастовал лечебные чары, продлевая агонию пленников. И только когда солнце окончательно залило саванну ярким светом, Шив почувствовал себя отомщенным и позволил муравьям, облепившим раздувшиеся тела, закончить начатое дело. Ощутив через минуту смерть Калмена и Харпер, Палпатин развеял кресло и трансгрессировал в столицу. Сьерра-Леоне, Фритаун, центральный офис англичан, 29 сентября 1995 года. Последние несколько дней Ричи Блэкмор чувствовал себя странно. Темная магия, которой давно пропитался худой волшебник, настойчиво сигнализировала об опасности. Это было похоже на то, как если бы он ехал по горной дороге и увидел, что далеко впереди на шоссе начинают валиться первые мелкие камни. И сейчас Ричи ощущал, что где-то уже запустили таймер, который неумолимо отсчитывает последние минуты его жизни. Он даже наложил на Харпера и Калмена чары, сигнализирующие об их состоянии. Заранее собранные волосы и частицы кожи приятелей были помещены в колбы, которые стояли на его столе. Периодически Ричи поглядывал на них, но все было нормально. Проснувшись, как обычно, в 8, Блэкмор посетил уборную и, сунув в рот зубную щетку, направился в кабинет, но сразу садиться за стол не стал. Ричи решил проверить, не прислали ли что-нибудь за ночь. Он вошел в соседнюю комнату и увидел, что в портальном кругу, который начертили рядом с гигантским чемоданом, лежит аккуратно сложенная гора слитков. Блэкмор удовлетворенно хмыкнул, вытащил палочку и стал привычно левитировать золото из магического круга в международный портал, давно созданный Керриганом. Воспоминания о погибшем внезапно вызвали у него прилив страха, и он выронил слиток на пол, чудом не повредив ногу. Выругавшись, Ричи закинул последний кусок золота в огромный чемодан и поспешил вернуться в свой кабинет. Взглянув на колбы с зачарованными частицами тел своих друзей, он ощутил, как волосы на голове встают дыбом. Колбы затянуло грязно-зеленой плесенью, и это могло означать только одно – Харпер и Калмен были мертвы. Полная защита. Тут же рявкнул Блэкмор, активируя магические контуры. Теперь никто не смог бы беспрепятственно переместиться к нему в офис. К собственной безопасности Ричи относился трепетно, постоянно совершенствуя установленную еще Керриганом защиту. Выдохнув, худой волшебник начал быстро собирать вещи. Вряд ли приятели умерли так просто, скорее всего, те, кто их убивали, заодно выяснили все и о нем, и о золоте. Ричи собрал все остававшиеся в офисе драгоценности и сложил их в огромный сундук. Затем он вытер пот со лба и направился к холодильнику, чтобы взять пиво. Однако не успел Блэкмор сделать первый глоток, как услышал звук сработавшей сигнализации. Незваный посетитель не ломился сквозь защиту, а всего лишь коснулся кнопки сигнального артефакта. Активировав магический экран на стене, Ричи увидел невысокого черноволосого волшебника с открытым взглядом добрых глаз и ямочкой на подбородке. «Ты кто такой?» – нервно спросил он. «Чего тебе надо?» «Я хочу просто поговорить с вами, мистер Блэкмор». Добродушная улыбка незнакомца внезапно показалась Ричи устрашающей, как оскал льва. Он с трудом проглотил комок в горле, отпил пиво и охрипшим голосом произнес: «Убирайся прочь, мне сейчас не до разговоров. Зачем же так грубо?» Покачал головой неизвестный маг. «Меня интересует судьба нашего общего друга Питера Керригана. Что-то он давно не заходил ко мне в гости. Вы не знаете, что с ним случилось, мистер Блэкмор? А то за работой в Визингомате я совсем потерял ощущение времени. Дела, дела». Интуиция завопила благим матом. Ричи попытался сглотнуть, но его рот внезапно наполнился вязкой слюной с привкусом крови. Он с трудом выдавил: «Хорошо, мистер. Подождите 5 минут на лавочке возле ворот. Я сейчас перенастрою защиту, отключу сигнализацию и открою для вас проход». Незнакомец кивнул и даже действительно отправился за ограду, где сел на лавочку и принялся ждать. Ричи быстро пробежался по офису, собирая последние оставшиеся вещи. Он не собирался открывать дверь покровителю Керригана, но и вступать в бой с волшебником, чья сила оставалась неизвестной, не хотел. Ричи активировал магические и магловские заряды, давным-давно заложенные под зданием, настроил таймер на 5 минут, а сам шагнул в гигантский чемодан. Он положил одну из папок с документами на штабель золотых слитков, а сам уселся сверху и, взмахнув палочкой, захлопнул за собой тяжелую крышку. «Жди, пока дом не взлетит на воздух, ублюдок!» Ухмыльнулся в темноте Ричи, не слушая отчаянные крики интуиции, скомандовал: «Портус!» В эту минуту Шиф встал с нагретой солнцем лавочки, вздохнул с явным сожалением и неторопливо зашагал прочь по улице, чтобы всего через несколько метров отпарировать в аэропорт. Взрыв большого здания во Фритауне был слышен даже через пролив. Значит, он выбрал свою судьбу. «Что же, пусть будет так», — кивнул себе Шиф, садясь за штурвал самолета. Убивать он не собирался, рассчитывая и дальше обучать Блэкмора магии. У худого Ричи была неплохо развита интуиция, и некоторый потенциал к темной стороне у того имелся. Однако жизнь любого одаренного – это сплошная череда проверок. Сила должна сама дать понять, что ученик достоин большего, чем просто стать пушечным мясом для разовых операций. Так было с Молом, так было с графом Дуку и так же было со Скайуокером. Если интуиция Блэкмора не смогла сказать ему, что портал не пропустит живых, значит, сила посчитала, что тот недостоин стать настоящим ситхом. Шиву было действительно жаль потраченного времени, и только мысли о набитых драгоценностями сейфах немного примеряли его с решением силы. Сообщение швейцарских гномов настигло Палпатина уже в Англии. Коротышки жаловались, что последнюю партию золота, доставленную порталом из Африки, пришлось очищать от примесей, включая мясо, кости, ткани и бумагу. Часть 37. Пятый курс и прочие неприятности. Лондон, вокзал Кингс Кросс, 1 сентября 1995 года. Невилл, шагая по перрону рядом с бабушкой, провожавшей его в Хогвартс, бережно сжимал в руках зачарованный горшок с редчайшим кактусом под названием Мимбулус Мимблитония. Отец сдержал свое обещание и подарил ему на день рождения такое полезное растение. Этот магический кактус был способен снижать воздействие родовых проклятий даже в местах с высокой концентрацией магии. И Невилл не без основания рассчитывал, что больше не будет выглядеть в Хогвартсе как идиот. В его груди сладко заныло от воспоминаний. Летом отец был, как всегда, занят делами, но в то же время регулярно находил время и для него. В начале этого лета Невилл стал капитаном пусть небольшой, но самой настоящей морской яхты. Он честно прошел все испытания со своей командой учителей и даже попал в шторм. Хотя, как потом по секрету рассказали экзаменаторы, это был не шторм, а так, обычная качка. Однако Невиллу хватило и этого, чтобы в полной мере ощутить единение с могучей стихией. И он понял тогда, что мир гораздо больше и прекраснее, чем он привык думать, безвылазно сидя в Мэнере. Всего через неделю после возвращения, отец отправился вместе с ним в Плимут, в гости к старому китайцу Пай Хучингу, чтобы помочь научиться фехтовать. Там Невилл и познакомился с Чжоу Чанг, которая была его на год старше. Она проводила каникулы с дедом, потому что повздорила с родителями. Те хотели, чтобы Чжоу бросила Хогвартс после пятого курса. Однако старик Пайху воспользовался давним предложением отца Невилла. Фонд помощи отставным Аврорам полностью и безвозмездно оплатил обучение Чжоу, как и обещал мистеру Чингу Фрэнк Лангбаттом. Невилл очень гордился поступком отца и видел, какими счастливыми выглядели Чжоу и ее дед. Старый мастер целый год собирал деньги для внучки, но так и не смог скопить нужную сумму, а родители Чжоу категорически отказались оплачивать ее дальнейшее обучение. К тому же в начале лета погиб ее близкий друг, и пусть они встречались недолго, девушка тяжело переживала смерть Седрика Дигори. Однако, когда его отец помог Чангам, Чжоу условно расцвела. Часть благодарности китаянке досталась и Невиллу. Пока взрослые занимались магией и фехтованием, они с Чжоу гуляли по городу, сидели в кафешках и много разговаривали. И если в начале все их беседы крутились вокруг Седрика Дигори и его смерти, то через какое-то время Чжоу начала расспрашивать Невилла о Гарри Поттере. Знаменитый гриффиндорец, видимо, был симпатичен к Активранке, и это вызвало в душе Невилла жгучую ревность, которую он постарался спрятать поглубже. К сожалению, Чжоу воспринимала его только как друга. Хотя однажды теплой летней ночью, когда они сидели на песчаном пляже вдвоем, слушая мерный рокот волн под звездным небом, Чжоу предложила научить его целоваться. Этот вечер Невилл запомнил на всю жизнь. Когда они на рассвете вернулись с Чжоу домой, переместившись порталом с острова Дрейка, лорд Лангбаттом только хмыкнул, увидев шальные от счастья глаза сына. С тех пор Невилл просил отца почаще бывать в Плимуте и старательно учился фехтованию, потому что Чжоу это нравилось. В какой-то момент он даже сам отправился в гости к Чангам на арендованной яхте, не слушая возражений бабушки. Кататься на маленьком, но гордом кораблике Чжоу очень понравилось. Они вдвоем с Невиллом купались в открытом море, иногда заплывали в уединенные бухты, где устраивали пикники на песчаных пляжах. Невилл чувствовал себя бесконечно счастливым. Вот только ближе к осени Чжоу сказала ему, что не хочет серьезных отношений. Ему было очень больно, но Невилл не подал вида. Улыбнулся, отвел ее к дому деда и попрощался. До встречи в Хогвартсе, подмигнула ему девушка и скрылась за оградой дома. Расстроенный Невилл стиснул в руке пластину портала и перенесся на пристань для яхт Мифлауэр, где был пришвартован его парусник. В душе Невилла бушевал шторм, но море всю дорогу домой, как назло, было спокойным. Рассказывать о своем разбитом сердце отцу или бабушке он постеснялся, в который раз горько пожалев, что мама так и не очнулась. «Ай, какой же ты колючий!» — вырвал Невилла из воспоминаний знакомый голос одной странной блондинистой девушки. Полумна Лавгуд, как и Чанг, училась на Когтевране, однако Невилл знал, что те почти не общались, сказывалась разница в возрасте. У Чжоу была только одна подруга, Мариетта Икшкомп. Лавгуд сунула пальчик в рот, пытаясь остановить кровь, и невнятно пробурчала, с негодованием глядя на кактус. «Какой ты сердитый, колючка! Зачем мозгашмыгов трескаешь? Может быть, они хорошие, красивые такие, как бабочки, только грустные». Затем полумно посмотрела Невиллу в глаза, и ее щечки мило покраснели. «У тебя внутри красивые мыльные пузырики в небо взлетают, а потом будто золотые звезды падают в море и в жемчужины превращаются. Знаешь, а ты после лета какой-то странный стал, Невилл Лонгботтом, рыцарь печатного тормоза или как там маглы еще говорят». Он ухмыльнулся, потому что поведение Лавгуд нисколько не изменилось. Эту блондинку мало кто понимал, а многие однокурсники считали ее ненормальной. Однако девочка, пусть и разговаривала порой странно, видимо, не просто так поступила на факультет умников, ее оценки были ничуть не хуже, чем у остальных когтевранцев. В прошлом году отец объяснил ему, что лавгуды часто не могут понять, когда их собеседник думает, а когда говорит вслух. Поскольку мысли обычных людей часто хаотичны, лавгуды привыкли считать, что живут в окружении ненормальных, а порой и очень агрессивных людей. Поэтому они старались не выделяться из толпы и вести себя как все. Разумеется, в их понимании. «Чего улыбаешься? Видишь же, колючка недоволен?» – спросила она. «Твоему кактусу не нравится запах вокзала, надо поскорее спрятаться в купе». Невилл кивнул, нашел в толпе Августу Лонгботтом, которая общалась с какой-то важного вида волшебницей, и крикнул. «Пока, бабушка». Та посмотрела в его сторону и помахала рукой, после чего тут же вернулась к прерванному разговору. Он положил чемодан Луны на свой летающий сундук, и они вместе с ней отправились искать подходящее купе. Лавгуд всю дорогу щебетала, рассказывая, как путешествовала с отцом по совсем уж диким местам в поисках мифического морщерогого кизляка. К изумлению Невилла, Луна каким-то невообразимым способом сразу обнаружила пустое купе. Он разложил багаж и вдруг понял, что забыл Тревора у бабушки в сумочке. Вначале Лонгботтом собирался оставить Мимбулус Мимблитониус Лавгуд, но решил, что это может быть просто опасно. Любопытная Луна полезет к кактусу снова, и как отреагирует на это магическое растение, непонятно. А вдруг тот захочет ее убить? Оставив сундук в купе, Невилл быстро выбежал на перрон и с облегчением понял, что бабушка еще никуда не ушла. Августа Лонгботтом по-прежнему общалась с какой-то волшебницей. Едва не протаранив кактусом нескольких человек, Невилл подбежал к бабушке и выпалил. «Я Тревора забыл, ба». Совсем не удивившись его рассеянности, та открыла сумочку и через мгновение сунула ему в руки недовольно квакающего жаба. За эти годы фамильяр заматерел, и подросток удерживал того с некоторым трудом. Тем более Тревор выражал хозяину явное недовольство и норовил треснуть лапкой побольнее. По дороге назад Невилл встретил Джинни Уизли и Гарри Поттера. Почему-то те были только вдвоем. Ни рыжего Уизли, ни заучки Гринджер с ними не было. Невилл даже осмотрелся по сторонам. «Их старостами сделали в этом году», — ответила младшая сестра Рона на его удивленный взгляд. «Здорово, Невилл», — улыбнулся Гарри, пожимая ему руку. «А мы купе собрались искать. Давай с нами, все уже найдено», — улыбнулся он. «Пойдемте скорее, а то Лавгуд может нас и не дождаться. Вдруг ей станет скучно сидеть одной, и она затащит в купе еще кого-нибудь. «Мы что, будем ехать с полоумной Лавгуд?» – недовольно скривилась младшая Уизли. «Она хорошая», – заступился за блондинку Невиллу. «Просто иногда говорит непонятно». Однако шевеление губ Джинни он прочитал и внутренне поморщился, потому что та все равно беззвучно обозвала Луну сумасшедшей. Младшая дочь рыжего семейства раздражала Невилла своей бесцеремонностью и вздорным, завистливым характером. Впрочем, это не помешало им вместе забраться в поезд и вскоре подойти к нужному купе. К их счастью, Лавгуд никого не пригласила, она по-прежнему сидела в одиночестве у окна и заинтересованно пыталась высунуть язык так далеко, чтобы суметь коснуться кончика носа. Увидев компанию пятикурсников, она закрыла рот с таким хлюпающим звуком, что Тревор сразу же перестал вырываться из рук Невилла. Жаб оценивающе посмотрел на девушку. Видимо, услышав такой громкий хлюп, он признал таланты Лавгуд в ловле комаров. Невилл все еще держал в другой руке мимбулус мимблитонию. Внезапно иголки растения полностью втянулись, а на поверхности стали появляться зеленые волдыри, которые начали подозрительно пульсировать. Жаб нервно квакнул и обвис, притворившись мертвым. «Успокойся, мой хороший», тут же мысленно обратился Невиллу к растению. «Луна не желает тебе зла». «Нет-нет», почувствовал он тревогу кактуса и желание того защитить хозяина. «Лавгуд не питается такими красавчиками, как ты или я, и всегда ведет себя странно. Не обращай на нее внимания». Пульсация растения утихла, но Невиллу все равно чувствовал настороженность мимбулус мимблитони, направленную на окружающих. Гарри начал рассказывать, что с ним произошло летом, а потом с укоризной посмотрел на Невилла и произнес: «Министр Фадж и твой отец судили меня за самозащиту и едва не выгнали из Хогвартса. К счастью, директор Дамблдор не дал им это сделать». Невилл изумленно вытаращился на друга, и Гарри рассказал, как на него напали дементоры, а потом министерство пыталось лишить его палочки. «Я так и не услышал в твоем рассказе, в чем же ты обвиняешь моего отца?» Раздраженно нахмурился он в конце. «Как это в чем?» Возмущенно всплеснул руками Поттер. «Ни твой отец, ни Фадж не поверили Дамблдору, когда тот сказал, что Волдеморт вернулся». При упоминании имени Темного Лорда все сидящие в купе передернулись, а Лавгуд посмотрела на лоб Гарри и чему-то криво ухмыльнулась. «Так и при чем здесь то, что ты использовал магию против дементоров?» Удивился Невилл. «Как я понял, министр вообще хотел тебя сразу оправдать, и если бы не Дамблдор, так бы и вышло». «Да что ты такое несешь, Лонгботтом?» Негодующе вмешалась Уизли. «Директор Дамблдор спас Гарри, ты не знаешь, а этот мерзкий Боров Паркинсон хотел, чтобы его отрезали от магии. Я видел Паркинсона на кладбище, когда Волдеморт возродился и убил Седрика», помрачнел Поттер. «Он точно пожиратель смерти, я знаю. Думаю, что дементоров на меня Волдеморт натравил, директор тоже так сказал». «Слушай», вспомнил Невиллу, «так Дамблдор все эти годы был твоим магическим опекуном, а почему ты тогда жил у своей тетки, а не здесь?» «Директор Дамблдор», недовольно сморщилась Уизли. «Имей больше уважения, Лонгботтом. Ты о великом светлом волшебнике говоришь все-таки. Тебя, рыжая, Гермиона, что ли, покусала на каникулах?» Рассмеялся Невилл. «Попроси у мадам Помфри Бизаар. Чувствую, нужно вывести яд из твоего организма, давно привыкшая, что Лонгботтом в Хогвартсе обычно мямлит или молчит». Уизли захлопнула рот и недоуменно выпучила глаза. Луна тут же скопировала выражение ее лица, и девушки стали похожи на двоих филиппинских долгопятов. Невилл и Гарри прыснули со смеху, к ним тут же присоединилась Лавгуд. Только Уизли сердито фыркнула и, видимо, что-то очень нелестное подумала о Невилле, потому что стоящий на столе мимбулус мимблитони мгновенно раздулся раз в 10 и выстрелил во все стороны невероятно вонючим соком ядовито-зеленого цвета. Купе мгновенно превратилось в филиал неубранного свинарника. «Ой, это у него защитная реакция, не надо». Невилл спас кактус от немедленной смерти. Гарри и Джинни уже собирались испепелить горшок вместе с его ценным обитателем. Луна звонко засмеялась, растирая по волосам липкую слизь. «А что, зеленые кудряшки мне идут». Лавгуд рассмотрела себя в быстро наколдованное зеркало, потом повернулась к ошарашенным ребятам и сказала: «У вас у всех такие смешные лица, вот бы кто-нибудь нас сейчас сфотографировал». Она хрюкнула от смеха, а потом сделала незаметный пас рукой в сторону выхода. Дверь купе сама собой отодвинулась, и оказалось, что за ней много народу, в том числе и фотограф Колин Криви с братом Деннисом. Там же Невилл заметил Чжоу Чанг, Мариету Экшкомп и еще нескольких девушек с шестого курса. Колин Криви тут же защелкал фотоаппаратом, а его брат радостно захлопал в ладоши. Они вдвоем вели школьную газету, и такая горячая новость, судя по энтузиазму мальчиков, обязательно должна была украсить первую полосу. «Здравствуй, Невилл, привет, Гарри». Узкие глаза Чжоу Чанг выглядели сейчас непривычно круглыми. «Ничего себе развлекаются пятикурсники», – изумленно проговорила подруга Чжоу. «Вы бы поосторожнее с навозными бомбами, ребятки. Их же запрещено привозить в Хогвартс. Поэтому они их в поезде все и взорвали», – радостно завопил Деннис Криви. «Это сенсация. Гарри, чтобы добиться внимания сестры Фреда и Джорджа, взорвал перед ней навозную бомбу. Мальчик, который выжил, знает толк в извращениях. С вас лучшие фотографии, мальчики», – захихикала Луна. А Джинни с силой захлопнула дверь купе и принялась остервенело махать палочкой, накладывая на всех очищающие чары. Невиллу тут же пришлось набросить на Мимбулус Мимблитонию усыпляющие заклятия. Иначе кактус снова взорвался бы. Такую жуткую месть обещал всем вокруг взгляд разгневанной рыжей девушки. Хорошо, что через 10 минут пришли Рон с Гермионой, хвастать первым собранием старост. Дальнейшая дорога прошла весело. Даже зашедшие поязвить слизеринцы не испортили им настроение. Тем более Драко, увидев Лонгботтома, не стал цепляться ни к кому, кроме Поттера. Да и то всего лишь подколол очкастого гриффиндорца, что тот не стал старостой, несмотря на всю свою известность. «Даже Уизли превзошел тебя, Поттер, вот это ты тупень, заткнись, Малфой!» Одновременно рявкнули Джинни и Гермиона. «Мы уже уходим», — рассмеялся Драко, — «а то ваши боевые хомячихи нас сейчас покусают». И слизеринцы с хохотом задвинули дверь купе, спасаясь тем самым от жалящих заклятий возмущенных гриффиндорок. Лавгуд закрыла лицо журналом, сдавленно хрюкая от смеха. Невилл заметил, что девочка перевернула тот вверх ногами, но говорить ничего не стал. Внезапно он почувствовал некоторое удовлетворение от того, что Чжоу Чанг разочаровалась, увидев Поттера обляпанного зеленым соком с ног до головы, и тут же устыдился подобных мыслей. Луна посмотрела на него поверх журнала и подмигнула. Привычно поругав слизеринцев и обсудив старост с других факультетов, они немного успокоились, и дальнейший разговор в купе касался только будущей учебы. Лондон, Касая Аллея, офис фонда, 10 сентября 1995 года. Андромеда Тонкс тяжело вздохнула и устало потерла переносицу. Ее работа была увлекательной, но в последнее время женщина чувствовала себя совершенно разбитой. Если бы она задумалась о причинах своего эмоционального истощения, то сразу поняла бы, что больше всего ее беспокоит совсем не рабочие проблемы, а окончательно испортившиеся отношения с дочерью. Сегодня они с Нимфодорой поссорились так, как могут это сделать только волшебницы, в чьих жилах течет горячая кровь Блэков. Хорошо, что большинство зданий на Косой Аллее надежно защищены от любых неприятностей. Только это и помешало двум рассерженным женщинам разнести офис фонда по камушкам. Растрепанная Андромеда устало плюхнулась в единственное оставшееся нетронутым кресло, с трудом отходя от спонтанно случившегося сражения с дочерью. Из разбитого окна кабинета доносился запах улицы и слышались голоса людей, гуляющих по Косой Аллее. Она в очередной раз пыталась доказать упрямой девчонке, что работа Аврором не лучший выбор для молодой девушки. Андромеда, как и любая мать, мечтала видеть Нимфодору счастливой. Женщина хотела понянчить внуков, а не бояться за жизнь нимфы, опасаясь, что та может погибнуть от шального заклинания на задворках лютного переулка. Она бездумно уставилась в стену, не желая принимать поражение. Однако, через какое-то время поднялась с кресла и стала наводить порядок с помощью заклинания репаро. В голове, как заезженная пластинка, закрутился недавний разговор. «Твой отец зашивается, мотаясь по всей Англии и организуя работу филиалов. А тебя наши дела не волнуют?» Андромеда сердито смотрела на дочь. Волосы Нимфодоры быстро меняли цвета, отражая скачущее настроение молодой Аврорши. Девушка хмурилась, по всей видимости не собираясь вникать в слова матери. «Теду очень нужна твоя помощь», — вновь попыталась воззвать Андромеда к разуму дочери. «Если ты не хочешь заниматься административной работой в головном офисе и помогать мне, то, пожалуйста, поезди с отцом. Пойми, Нимфодора, в фонде ты будешь получать гораздо больше, чем в своем Аврорате», — старалась пробиться к разуму дочери Андромеда. «К тому же здесь нет такого риска, как там. Может, ты наконец познакомишься с красивым парнем своего возраста, и вы подарите нам с отцом внуков? Мы даже не против Магдлорожденного, ты же знаешь. Послушай меня, Нимфодора. не называй меня так, я только Тонкс, и все, хватит уже читать мне мораль», — вспылила тогда Нимфодора, выпустив облако неструктурированной магии. Словно смерч пролетел по кабинету, разбивая в щепки стулья и шкафы. К счастью, сейфы были надежно зачарованы, и документы фонда не пострадали. Андромеда пыталась успокоить закусившую у дела дочь, но безуспешно. В итоге дело дошло до спонтанной дуэли, в результате которой Андромеда осталась одна в разгромленном офисе, а Нимфодора сбежала. Молодая Аврорша вылетела от матери, словно пробка из бутылки омерзительно теплого шампанского. Следом за Тонкс помчался сгусток жалящего заклинания, но, к счастью, попал в какого-то мужика, который тут же разразился возмущенными воплями. Нимфодора поспешила затеряться в толпе и рванула в сторону дырявого котла. «А то с мамашей станется погнаться за мной и здесь», — свирепо морщила нос молодая женщина. «Мало того, что битый час пыталась меня поучать, так еще называла этим гадским именем. Бесит». На полдороге Тонкс вспомнила, что собиралась проведать наставника в Мунга, выругалась сквозь зубы и поспешила в другую сторону. Отстояв в очереди к портальной арке, молодая Аврорша переместилась в приемный покой лечебницы, где показала свой аврорский значок и поспешила наверх. Найдя нужную палату, она постучалась, но сразу входить не стала. «Аластер, это я, Тонкс, можно к тебе войти?» — крикнула Нимфодора, накладывая на себя магический щит. Она прекрасно знала характер учителя. Если просто взять и ворваться к тому палату, можно было бы легко схлопотать разоружающее заклинание в лоб, а может быть, и чего посильнее. «Цвет волос, который ты ненавидишь», — раздался из комнаты хрипловатый голос. Черный с проседью, скорчила недовольную гримаску Нимфодора. «Сколько раз я использовал противодуя в нашей последней дуэли?» Нимфодора почувствовала, как за стеной Грюм сместился в бок и встал слева от входной двери. Она закатила глаза, демонстративно покачала головой, а потом вздохнула так тяжело, что, казалось, этот шум услышали даже на первом этаже. «Хватит вздыхать, кадет!» — рявкнул по давней привычке Грюм и тут же тихо выругался. «Ахаха!» — заржала как лошадь Нимфодора. «Вот я тебя и подловила, Аластер. Ты стоишь слева от двери, уже с посохом наперевес». «Нормально я стою», — возмутился Грюм. «Отвечай на вопрос, негодница. Два раза ты использовал противодуя, а потом получил на орехи». Засмеялась Нимфодора и вновь закатила глаза. Ее волосы сделались ярко-розовыми. Такие переругивания с Аластером безумно нравились молодой женщине. «Я поддавался, ну ладно, входи», — пробурчал Грюм. «Но так, чтобы я видел твои руки». Нимфодора вошла внутрь, и бывший мракоборец немедленно наложил на дверь запирающие и противоподслушивающие чары. В два шага преодолев разделявшие их расстояние, Тонкс с нарастающим возбуждением прижалась к губам Грюма в страстном поцелуе. Какое-то время спустя Нимфодора лежала рядом с наставником и лениво водила пальцем по его волосатой груди. Грюм тяжело дышал, капли пота покрывали его разгоряченное тело. «Это было классно, старик, можно считать, ты здоров», — с усмешкой сказала Нимфодора, взлохматив седые волосы Аластера. Протестировано начинающим Аврором Тонкс. «Кто-то нарывается на продолжение». Грюм нежно ущипнул ученицу за попу и, оторвав взгляд от ее стройных ног, обратил внимание на угол палаты, где стоял печально известный артефакт. «Мне кажется, давно пора выбросить этот Мордридов сундук. А я думала, тебе понравилось сидеть там внутри», — хихикнула Нимфодора. «Проклятый Крауч», — проворчал Грюм, — «сделал из такой хорошей вещи тюрьму. Пожиратели смерти до чего доберутся, все портит. А я-то думала, ты меня бросил и не хочешь даже разговаривать». «И отомстить Краучу уже не получится», — вздохнула Нимфодора. «Лангботтом сказал моей мамаше, что услышал разговор кого-то из консерваторов. Мол, род Краучи пересекся, и чистокровные снобы заказали гоблинам проверку маглорожденных учеников. Впервые за 20 лет, между прочим. Вдруг в каком-нибудь безродном колдунчике отыщется кровь Краучи». Бывший мракоборец едва не сплюнул от досады и пророкотал: «Хотят пополнить свои пожирательские ряды пушечным мясом, сволочи. Скоро начнется война. Я прямо чувствую напряжение в воздухе». «Знаешь, Аластер», — серьезно посмотрела на него Нимфодора, — «я хочу от тебя ребенка. Лучше родить сейчас, пока мы еще не нырнули в этот кошмар с головой». «Ты думай, что предлагаешь», — хрипловатым голосом сказал Грюм, глядя в смеющиеся глаза Тонкс. «У меня врагов половина Англии, а остальные мечтают закопать, хоть и улыбаются в лицо. А мне плевать», — фыркнула Нимфодора, и ее волосы стали снежно-белыми. «Я все равно своего добьюсь, вот же упрямая девчонка», – проворчал Грюм, но в его голосе явственно послышалась нежность, обычно не свойственная бывшему мракоборцу. «Я рожу тебе наследника или наследницу, а ты придумай, как спрятать нашего ребенка от врагов», – прошептала игриво Тонкс и сосредоточилась. Через мгновение грудь молодой женщины увеличилась сразу на несколько размеров, а черты лица изменились, сделав ее еще более привлекательной. Кожа нимфодоры сама собой покрылась идеально ровным загаром и, казалось, засветилась изнутри. «А такой ты меня хочешь? Хватит, Тонкс!» По коже Грюма побежали мурашки. Он сглотнул, не в силах оторвать взгляда от такого роскошного тела. «Ты никогда не захочешь расстаться со мной», — призывно улыбнулась она. «Я ведь могу быть всегда разной, такой, какой ты захочешь, милый». По установленному графику целители совершали обход каждые 2 часа, и к их визиту Аластер с нимфодорой уже успели привести себя в порядок и одеться. «Ты знаешь, Тонкс, а ведь я придумал», — внезапно сказал Грюм, вновь накладывая на дверь защитные чары после ухода врачей. «Перед тем, как рожать, тебе нужно будет фиктивно выйти замуж, а потом, когда мы покончим с остатками пожирателей смерти, разведешься и снова выйдешь замуж, только уже за меня, если, конечно, меня не убьют». «Фу, не говори так», — сморщила нос нимфодора. «В целом идея неплохая, но какой же идиот на такое согласится? Дурака мы найдем», — с мрачным весельем в голосе сказал Грюм. «Главное, чтобы фиктивный муж был чистокровным, но без родных, а Империус и Обливейт помогут нам скрыть все что угодно. Только надо найти такого волшебника, чтобы не пытался ввести ребенка в свой род. Тогда это должен быть кто-то из нашего лагеря, но не маглорожденный», — хмыкнула задумчиво нимфодора, оценивая в голове все перспективы такого предложения. «Торопиться не будем, надо все хорошо подготовить», — хрипловатым голосом сказал Грюм и стал надевать перевязь с искусственным глазом. «Фу, Аластер!» — завопила тут же Тонкс. «Потом всунешь себе в голову эту уродскую штуку. Ты же знаешь, как я этого не люблю». Лицо Грюма прорезала кривая ухмылка, но спорить бывший мракоборец не стал. Спрятав в карман артефактный глаз, он буркнул. «Завтра Альбус назначил собрание Ордена Феникса. Встречаемся там же, на Гримма. Хорошо, что Поттер и остальные гиперактивные дети нам не помешают. Я хочу с пристрастием допросить Снейпа, этот скользкий гад безусловно знает о планах Темного Лорда, а то тишина стоит подозрительная. Кроме нападения дементоров на Поттера, ничего за все лето и не случилось. Тогда до встречи у Блэка, Аластер. Твоя ученица будет там непременно». «Сэр, есть, сэр». Нимфодора шутливо отдала честь, будто магловский полицейский, но внезапно отрастила себе слоновьи уши, взмахнула ими, как бы пытаясь взлететь, и захихикала. А затем, не слушая возмущенного бурчания Аластера, выпорхнула из палаты и отправилась в Министерство магии на службу. Лондон, коттедж Амелии Боунс, спальня хозяйки, 17 октября 1995 года. Дороик Вонгпротте. Проревело существо, замахиваясь. Авада Кедавра. Рявкнул Палпатин, вбивая ярчайший луч ядовито-зеленого цвета в грудь твари. Монстр рухнул на пластобетон, словно срубленное дерево, но на том же месте сразу оказался новый монстр, только еще более уродливый. Инферно Фламари. Прокричал Шиф незамедлительно. Бешеное пламя сорвалось с кончика его палочки, и появившаяся огненная гидра стала поглощать прибывающих монстров, растекаясь в разные стороны потоками невероятно мощного огня. Однако вал чудовищ казался нескончаемым. Они рвались к нему сквозь пламя, а позади тварей стояли какие-то почти прозрачные высокие фигуры. «Экстерминатус!» Наконец взревел Палпатин, вздымая вверх обе руки. От его тела во все стороны ударили фиолетовые молнии, которые, казалось, пробивали само пространство насквозь. Полчища монстров разметало в пыль, а вслед за ними лопнули ярчайшей вспышкой гигантские полупрозрачные фигуры. Во все стороны разлетелось слепящее кольцо энергии, словно от вспышки сверхновой, но облако раскаленного газа не смогло даже пошатнуть Палпатина, укутанного в кокон силы, поглощающий свет, будто черная дыра. «Ха-ха-ха, ничтожество!» — буквально закликотал Шиф. Темная энергия закрутилась вокруг него, словно торнадо, заставив потускнеть звезды. Он посмотрел на свои фиолетовые руки, заканчивающиеся кривыми птичьими когтями, и неожиданно проснулся. «Фрэнк, да что с тобой происходит? Я не понимаю, на каком языке ты сейчас говорил», — с раздражением произнесла Амелия, глядя на Палпатина. Что с тобой случилось? От тебя исходила такая ужасная темная магия, какой я никогда раньше не видела. Когда-нибудь я обязательно тебе все расскажу», — криво улыбнулся Шиф, глядя на ее сердитое лицо. «Нет, ты расскажешь мне прямо сейчас». Еще сильнее нахмурилась Боунс и потянулась за палочкой, лежащей на прикроватном столике. «Ты что, спутался с темными магами?» — присоединился к Вальдеморту. «Ну-ка, отвечай, Фрэнк, это не те знания, что ты ищешь». Палпатин провел рукой у нее перед лицом, и Амелия тут же забыла, что услышала, пока он спал. Через несколько минут ее затуманенные глаза прояснились, и Боунс, как ни в чем не бывало, пожелала ему доброго утра, поднялась с кровати и отправилась готовить завтрак. Шиф тяжело вздохнул. Отношение Амелии к темной стороне силы он перебороть так не смог. Оставалось только скрывать свою суть, а еще его беспокоили эти проклятые сны, почти такие же, как раньше. Часть 38. Козырная карта Дамблдора. После того, как в мэноре Паркинсонов поселился Вальдеморт, дом стал похож на разворошенный муравейник. В гостиной теперь всегда толпилась компания пожирателей смерти, потому что каждый из ближнего круга мог понадобиться лорду в любой момент. Однако в кабинет господина заходить без веской причины не торопился ни один из поселившихся в доме магов. Даже эльфы никогда не перемещались туда без дозволения нового владельца. В кабинете Вальдеморта совсем не было света. Тяжелые плотные шторы закрывали окно, а розовая обивка стен напоминала убранство дорогого гроба или нору волшебной змеи. Дверь в кабинет с легким скрипом приоткрылась, подсветив мрачную фигуру, сидящую в деревянном кресле, больше похожем на трон. «Мой лорд, вы не спите?» Заглянув внутрь, негромко пробормотал Паркинсон, а потом, преодолев нерешительность, выпалил. «К вам снова пришел тот самый волшебник в костяной маске. Помните, который крутился рядом с вами еще тогда, до вашего исчезновения? Он говорит, что у него для вас есть новости из Министерства магии». «Я понял, о ком ты говоришь, Паркинсон. Пригласи его сюда ко мне». Холодный голос Вальдеморта, казалось, исходил отовсюду. Под капюшоном сверкнули две зловещие красные точки, и толстяк Паркинсон с трудом подавил желание захлопнуть перед собой дверь. Скрывая выражение страха на лице, он низко поклонился и помчался обратно в гостиную, стараясь громко не топать. Паркинсон так стремился как можно скорее выполнить приказ господина, что едва не полетел с лестницы. Вернувшийся из небытия темный лорд пугал его до дрожи в коленках. И хотя тот никого не пытал без веской причины, даже ближний круг не чувствовал себя в безопасности. После того, как брат и сестра Кроу рассказали на собрании, как старый друг повелителя лорд Мальсибер погиб, Паркинсон вначале решил, что обоим Кроу пришел конец, настолько злая энергия исходила в тот миг от Вальдеморта. Повелитель просеивал воспоминания обоих Кроу столь тщательно, что Амикус и Аликта целый месяц потом провалялись в постели, мучаясь жесточайшей головной болью. Им не помогало ни одно лекарство из тех, что варил в большом количестве Снейп. Однако, к удивлению Паркинсона, брат и сестра остались живы и даже не повредились в уме. Лорд не нашел в головах Кроу ничего, о чем те сами не рассказали. Вот только волшебники, посланные Вальдемортом перетряхнуть лютный переулок, вернулись ни с чем. Им не удалось найти ни Керригана, ни остальных маглорожденных бандитов. Те как будто исчезли, вероятно, просто сбежали из Англии. Оставшаяся без вожаков шайка была уничтожена разозленными пожирателями смерти. Хорошо, хоть Баргин никуда не делся и пообещал делиться с ними своими нелегальными доходами. Впрочем, ничего определенного ушлый старик не сказал. Кое-как удержавшись за перила лестницы, Паркинсон подскочил к ожидавшему в кресле гостиной волшебнику в маске и, задыхаясь, сказал: «Лорд Вальдеморт ждет вас, сэр. Он приказал, чтобы вы поторопились». Волшебник, судя по маске, один из невыразимцев, молча поклонился, вставая и решительно зашагал вверх по лестнице. Паркинсон проводил его внимательным взглядом, облегченно вздохнул и поспешил вернуться в свою комнату. «Принеси мне бокал огневиски», — приказал он явившемуся на мысленный зов домовику, падая в кресло. «С такими жуткими гостями я точно похудею. Ну почему милорд не выбрал чей-нибудь еще мэнер?» Виктор Руквуд, сильнейший легилимент Министерства магии, всегда искренне восхищался школьным другом своего отца. Темный лорд учил Виктора основам легилименции и окклюменции с раннего детства, и поэтому сын одного из вернейших сторонников Вальдеморта был совершенно искренне благодарен тому за крупицы тайных знаний. Когда Виктор Руквуд стал старше, Он начал помогать Вальдемарту выявлять предателей и шпионов среди пожирателей смерти. Виктор всегда носил маску и снимал ее только дома. После исчезновения Темного Лорда он просто сменил образ пожирателя смерти на маску невыразимца. А благодаря редкому дару читать мысли волшебников его с радостью приняли на работу в отдел тайн. Вот только отлаженный веками и основанный на множестве магических обетов процесс с набора в самый закрытый отдел министерства не сработал в случае Руквуда-младшего. Далекий предок Виктора Чарльз Руквуд был членом тайного общества, которая занималась исследованием древней магии. Однажды этот достойный волшебник обнаружил ритуальный комплекс чар, ставший основой благосостояния его рода. После проведенного Чарльзом ритуала, Руквудов стало невозможно связать клятвой или непреложным обетом. Даже черная метка Вальдемарта на них не работала. Руквуды всегда служили только себе и интересам своего рода. Способность обходить клятвы передавалась у них по крови, активировалась с рождения и держалась в глубокой тайне. Однако темный лорд откуда-то знал об этой милой особенности семьи Виктора. Между Вальдемартом и Руквудом-старшим существовало какое-то давнее соглашение, по которому Августус выполнял приказы темного лорда, но делал это по собственному желанию, а не из страха. «Входи, Вик», — раздался из глубины кабинета спокойный голос повелителя, и Руквуд-младший с радостью шагнул в темноту. Его маска позволяла видеть даже во мраке. Он приблизился к креслу Вальдемарта, упал на одно колено и с уважением в голосе произнес: «Как же я рад, что вы вернулись к нам, милорд. Значит, вам все-таки удалось победить то пророчество?» «Еще не знаю, дружок», — усмехнулся Вальдемарт. «Я пока ни в чем не уверен. Трансфигурируй себе кресло и присаживайся поближе ко мне. Давай обсудим с тобой клятое пророчество и наши дальнейшие действия. Хорошо, что ты сумел остаться на свободе. А еще возмущался, когда я заставлял тебя везде ходить в маске. Ну и как тебе мое новое воплощение?» Сейчас лицо темного мага ничем не напоминало ту полузмейную морду уродливого голема, в которого тот превращался перед своими сторонниками. Руквуду-младшему, который помнил с детства, как на самом деле выглядит Вальдемарт, в какой-то момент даже показалось, что темный лорд немного помолодел. «Тогда как вы обходите его, милорд? Пророчество уже не действует», — удивленно спросил Руквуд-младший, не посмев заострять внимание на внешности темного лорда. «Ха-ха, сотни вопросов, сразу видно как тевранца. Ты такой же любопытный, каким был в детстве», — беззлобно рассмеялся Вальдемарт и сказал: «Я пока подстраиваюсь под него. Видел бы ты то представление, которое мне пришлось закатить на кладбище в Литтлхенбутоне. Правда, и там Альбус попытался мне все испортить». Вальдемарт рассказал Виктору в подробностях, как Дамблдор хитро заколдовал Гарри Поттера, и что очкастый мальчишка едва не лишил его сил. «Мне все время казалось, что Дамблдор как будто провоцировал меня пустить в Поттера смертельные чары», — задумчиво сказал Вальдемарт, словно разговаривая сам с собой, и рассеянно погладил подползшую к нему змею. «Мальчик был хороший и немного похож на тебя, Эфсеасас», — внезапно прошипела Нагайна, пробуя воздух раздвоенным языком. «Я бы даже подумала, что Поттер твой змееныш». Виктор в удивлении распахнул глаза, уловив четкие мысли огромной рептилии. Он, конечно, многое узнал, работая в отделе тайн, но думающих человеческими категориями змей видел впервые. «Мой лорд, она маледиктус, а не обычная гадюка. Нагайна помнит о своем человеческом прошлом, пока находится рядом со мной», — усмехнулся Вальдемарт и снова погладил довольную рептилию. «Знаешь, Виктор, у меня нет никого ближе, чем Нагайна. Она помогала мне сохранять человеческое сознание, а ведь с каждым годом, прожитым в форме бесплотного духа, я все больше терял себя. Но это сейчас не важно, Виктор. Лучше скажи, Фадж до сих пор считает, что Альбус лжет насчет моего возрождения». «Это так, милорд», — сказал Руквуд-младший. «И есть немалая вероятность, что Фадж и его ставленница Амбридж смогут выгнать Дамблдора из Хогвартса. Я просматривал ее память несколько раз, когда она появлялась в министерстве. Они с Фаджем пытаются выставить Дамблдора некомпетентным старым маразматиком. Правда, мне кажется, эта неприятная дамочка слишком перегибает палку. Детям лучше учиться, а не писать на отработках черным пером. Я не должен лгать». «Согласен. А ты, кстати, проверял, мое проклятие уже убивает ее ауру?» — с любопытством исследователя живо спросил Вальдемарт. «Да, все ее энергетические оболочки изъедены серыми язвами», — довольно улыбнулся Виктор под маской. «Думаю, ее смерть неизбежна, но до конца года Амбридж продержится, как и прочие учителя, что работали до нее. Мне кажется, это какая-то особенность вашего проклятия, милорд, такая игра кошки с мышкой. Кстати, у нас в отделе до сих пор не могут разобраться, как вам удалось проклясть что-то нематериальное. Знаешь, Вик, в нашем мире множество великих открытий совершили случайно, хмыкнул Вальдемарт. Я ведь и подумать не мог, что проклятие, сказанное в сердцах, после того, как Эльбус откажет мне в должности, так хорошо ляжет. Надо будет проследить за этой Амбридж и не дать ей умереть. Яксли слезно просил за свою подружку, но все будет зависеть от того, насколько быстро она сможет сменить должность, хотя бы формально. Я предупредил Яксли, если Амбридж будет числиться профессором Зати до конца года, то вряд ли избежит смерти или безумия. Мое проклятие убивало и намного более сильных магов, чем это его розовое недоразумение. Карбан предупредил Амбридж, так что, я уверен, она что-нибудь придумает с должностью. Ведьминская хитрость развита у этой дамочки превосходно, иначе Яксли давно бы понял, что все его романтические чувства вызваны Аммартенцией, со смешком в голосе произнес Вальдемарт. Только он один не замечает, что его розовая пассия, это безумная помесь жабы и свиньи, далеко не идеал красоты чистокровной волшебницы. Мрачную темноту комнаты разбил в осколки жизнерадостный смех, больше напоминавший ржание жеребца, отдавившего хвост змее. Отсмеявшись, Руквуд-младший сказал: «У меня для вас есть хорошая новость, милорд. За те годы, что вас не было, я наконец-то сумел отыскать пророчество Трелани в хранилище отдела тайн. К сожалению, оно зачаровано Дамблдором и еще кем-то из наших старших. Узнать содержание шара хранилища сможете только вы, мой лорд. В руках того же Гарри Поттера он непременно разобьется. И для всех остальных, это тоже просто хрупкий стеклянный шарик. Я несколько раз пробовал взломать защиту Дамблдора, но не мне тягаться с такими волшебниками. Вынести его самостоятельно я тоже не смогу. Защита мгновенно узнает и зафиксирует, кто стащил пророчество из хранилища. Мордридов старик, как же он все так ловко провернул, а? Произнес с восхищением в голосе Вальдемарт. Я и представить себе не мог, что магией пророчества можно навредить и самым сильным волшебникам. В Хогвартсе таких знаний нет даже в запретной секции. Это считается невозможным, так же, как и ваше проклятие на должность профессора Зати, хмыкнул Руквуд-младший. Нереально вынудить истинного пророка предсказать чью-то смерть или поражение специально. Даже под Империусом нельзя это сделать, такое пророчество просто не исполнится. Но как же тогда Эльбус заставил полукровку из рода Кассандры Троянской предсказать мне все это? С раздражением прошипел Вальдемарт, чем заставил задремавшую Нагайну вскинуться, а затем и отползти подальше. Темный лорд покачал головой, словно не в силах поверить в случившееся, и с горечью сказал: «Как же так вышло, что всего лишь после бутылки портвейна и непонятных слов, сказанных в пьяном бреду, Альбус Стрелы не смогли изменить судьбу величайшего мага в мире? Из-за дешевого свинороя мое будущее оказалось связанным с жизнью какого-то недоноска, плода запретной любви тупого квиддичного игрока из светлой семьи и обычной бездарной грязнокровки. Как же там звучало это дурацкое пророчество? Якобы в конце июля родится ребенок, у которого хватит сил победить меня. Прямо в колыбели, своей погремушкой, да, дитя, рожденное удачливыми слабаками, которым несколько раз повезло выжить, сражаясь против меня. Меня, который даже не помнит, где и когда они вроде как сражались. Это же бред, Вик. Чистое безумие. Я уверен, вы много раз пересматривали в голове с ней по тот момент», — вздохнул Руквуд-младший и спросил, «почему Северус был так уверен, что ребенок пророчества, сын Поттера? Просто с ней того люто ненавидел еще со школы и мечтал, чтобы я разобрался с Поттером. В грязной лживой душонке Северуса всегда тлела надежда, что я когда-нибудь убью этого Аврора вместе с его дружками. Спасу, так сказать, нашего стеснительного мальчика от злых школьных хулиганов. Вот только Снейп не подумал, что заодно с Поттером может пострадать и девчонка, которую наш Северус мечтал сделать своей. Хотя с этой его влюбленностью тоже странная история, густо разбавленная Аммартенцией, как мне кажется, ну да там дела прошлого. Ты что-нибудь интересное нашел в его голове? Я не смог прочитать мысли Снейпа», признался Руквуд-младший и помрачнел. «Сверху обманка, затем еще одна. Его разум стал, как луковица, и непонятно, где настоящий Снейп, а где всего лишь маска? Он столько лет находился рядом с Альбусом, ухмыльнулся Волдемарт. Здесь волей-неволей научишься прятать свои мысли. Это да, у Дамблдора огромный опыт. Ему порой даже в голову лезть не обязательно, достаточно просто посмотреть в лицо собеседнику, и все становится ясно, немного завистливо сказал Руквуд-младший. Мысли можно скрыть ото всех, а проступки уже нет, зловеще ухмыльнулся темный лорд. Северус знает, стоит ему даже не предать, а всего один раз ошибиться, расплата за все последует мгновенно. Если он что-то прячет от вас, милорд, пусть даже глубоко в своем разуме, значит, Снейп недостаточно к вам лоялен, сказал Руквуд-младший, смело глядя в глаза Волдеморту. Я считаю, вам не стоит ему доверять, такой человек легко переметнется на сторону ваших врагов. Снейпа возле меня держит ненависть, надежда, ну и мое клеймо, конечно, пожал плечами Волдеморт. Он искренне ненавидит Дамблдора, правда, и меня ненавидит немногим меньше. Надеется, глупец, что мы с Альбусом однажды перегрызем друг другу глотки, а он посмеется над нами с безопасного расстояния. Я вижу, Виктор, что ты не решаешься меня о чем-то попросить. Говори смело, я тебе позволяю. Милорд, может, вы отдадите мне Каркарова? Произнес Руквуд-младший якобы безразличным тоном. «Тебе так хочется казнить предателя?» С хищным интересом посмотрел темный лорд на Виктора. «Игорь был полезен мне с одним моим вынужденным союзником. Стучал, как дятел, про их дела. Каждую неделю слал мне письма. Думаю, к весне у нас появится целый легион будущих рекрутов. Каркаров, мерзавец. Из-за его длинного языка и трусости в Азкабане сейчас находятся самые верные ваши люди», мрачно произнес Виктор, сжимая кулаки. «Мой отец и остальные волшебники, которые там томятся, принесли бы гораздо больше пользы вам, будь они здесь, на свободе. Мне нет дела до его смерти», усмехнулся Волдеморт. «Предавший один раз, предаст и другой. Я хоть и пообещал Игорю прощение грехов, но только за то, что он не искал меня раньше. Так что я не буду возражать, если кто-нибудь из вас вызовет его на дуэль и убьет, даже наказывать не стану. Спасибо, мой лорд». Не вставая с кресла, поклонился Руквуд-младший и сказал: «На Бродерика Бауда, это один из моих коллег, я недавно сумел наложить Империус. Пусть он попробует вынести шар с пророчеством из Министерства магии. Так вы будете уверены, в тексте пророчества нет ничего, кроме того, что нашлось в голове у Снейпа. А я после Йоля освобожу твоего отца и остальных узников», произнес Волдеморт. «Думаю, хватит им прохлаждаться в Азкабане. Но для этого ты должен будешь украсть артефакт, контролирующий дементоров, и не попасться. Я магией поклянусь, что ничего не брал», хитро улыбнулся Руквуд-младший. «Вы же знаете, на Руквудов это не действует. Еще бы мне не помнить», негромко рассмеялся Волдеморт. «Знаешь, сколько раз твой отец шутил надо мной, пока мы учились в Хогвартсе. Что-что, а врать с честными глазами и клясться магией по любому поводу он обожал. Я ведь тогда впервые задумался о создании черной метки. В этом ваше отличие от Дамблдора, милорд», уважительно улыбнулся Руквуд-младший. «Старик собирает вокруг себя мерзких грязнокровок и предателей крови, а вы, сильных и самостоятельных волшебников. Иди отсюда, льстец», ухмыльнулся Волдеморт. «И если тебя спросят обо мне в гостиной, скажи, что мой Круциатус был сегодня особенно ужасным. Артефакт управления дементорами принесешь сюда ближе к Йолю. Желательно, чтобы об этом в министерстве узнали не сразу. Попробуй сделать какую-нибудь обманку, что ли. Насчет пророчества я тебя не тороплю, есть у меня свои идеи, как его достать». Руквуд-младший понял, что разговор окончен. Он встал, развеивая под собой кресло, поклонился Волдеморту и выскользнул из кабинета, по дороге дернув за хвост недовольно вскинувшуюся на Гайну. «Повеселиться хочешь, ше, ща щенок?» Возмущенно прошипела змея и повернулась к Волдеморту. «Позволь, повелитель, я догоню и цапну этого несносного мальчишку за задницу. Не надо, моя хорошая». Темный лорд разрешил на Гайне заползти к нему в кресло и сказал с улыбкой: «Знаешь же сама, Вик способен читать твои мысли, хоть и не владеет парсилтангом. Он заметил, как ты сердишься на меня за то, что мы с ним так долго разговариваем. Вот и решил переключить на себя твой гнев. Я не сержусь на тебя, Эфсиасас, мне просто скучно. Позови кого-нибудь из этих двуногих. Хочу насладиться их страхом перед тобой». Змея прикрыла глаза, мле от поглаживаний. «И ничего, я не жестокая женщина». Ее раздвоенный язык лизнул Волдеморта по лицу, заставив того тихо рассмеяться. Хагвард жил своей обычной жизнью. Однако сегодня в замке чувствовалось особое напряжение. Всю прошлую неделю Долорес Амбридж посещала уроки остальных профессоров и что-то записывала в свой блокнот. Она многозначительно покашливала, делала сосредоточенное лицо, хмурилась, иногда задавала, казалось, пустые вопросы. Однако студенты инстинктивно чувствовали, что добром это не кончится. Амбридж явно выискивала, на ком бы продемонстрировать свою власть. Один из домовых эльфов с хлопком возник в кабинете Дамблдора и тут же выпалил: «Директор, сэр, противная женщина в розовом собирается выгнать из школы Севиллу Трелани. Уже даже вещи приказала Филчу на улицу вынести». Домовик нервно мял в руке шапочку и переминался с ноги на ногу. «Спасибо, Донки, можешь идти работать дальше», — сказал Дамблдор и поднялся из-за стола. «Я сейчас гляну, чего там задумала эта Амбридж». «Понял, понял, директор, сэр», — низко поклонился домовик и тут же исчез. Дамблдор, накинув мантию, поспешил спуститься во двор. В целом его не беспокоили происки министерского соглядатая. Наоборот, генеральный инспектор всегда подчеркивал его работу как защитника прав учеников. Многие поступки Амбридж в школе были настолько ужасными, что заслуживали длительного заключения в Азкабане. Одно использование черного пера чего стоило. Этот зловредный артефакт, кроме шрамов на руке, оставлял и вложенные учителем установки в головах детей. Поэтому Дамблдору пришлось от греха подальше немного заколдовать Амбридж, чтобы та не использовала других слов, кроме фразы «Я не должен лгать». Если ученики не начнут обманывать еще больше, чем они это делают сейчас, всем будет только хорошо. Однако сегодня генеральный инспектор явно перешла границу дозволенного, решив уволить одного из преподавателей. Тем более целью ее неуемного энтузиазма стала Севилла Трелани. Профессор прорицания была жертвой одного поистине великого магического эксперимента, который Альбус много лет назад провел вместе со своим братом Аберфортом в кабаньей голове. Воздействуя исподволь на сознание правнучки знаменитой Кассандры, Альбус добился того, чтобы та произнесла нужное ему прорицание. И как только это случилось, а магия предсказания вплелась в ткань мира, словно по волшебству переменилась обстановка в Англии. Уже фактически победивший Волдемарт стал совершать глупые ошибки, а затем, подчиняясь изменившемуся магическому рисунку будущего, убился в доме Поттеров об их несмышленого ребенка, не сумев распознать ловушку. Правда, Альбус слишком поздно вспомнил, что крестражи, созданные Волдемартом, не дадут тому умереть. Здесь даже пророческая магия оказалась бессильной. Однако это не помешало Альбусу разобраться с обезглавленным орденом пожирателей смерти. Сторонники темного лорда не сумели оказать достойное сопротивление, и Аластер Грюм за пару лет уничтожил, кого смог, а самых знатных и влиятельных волшебников, за которыми стояли могущественные рода, он посадил в Азкабан, порой даже без суда, как это произошло с Сириусом Блэком. К сожалению, они с Аберфортом не смогли учесть все нюансы ритуала. За прошедшие 25 лет, в течение которых Альбус и Аберфорт регулярно старались повторить результаты эксперимента, это им удалось сделать только два раза. В первый раз Трела не предсказала, что Альбус станет верховным волшебником Визингамота, а ее второе пророчество позволило ему занять место председателя МКМ. Благодаря придуманному братьями Дамблдорами ритуалу, вложенные в голову Севиллы предсказания неизменно сбывались. Альбус и Аберфорд уже было решили, что нашли безотказный способ диктовать магическому миру свою волю, но, к их глубокому разочарованию, Трелани больше не смогла предсказать ничего нужного. Вероятно, магическое влияние цифры 3 и здесь сыграло свою роковую роль. Аберфорд снова на целый год перестал с ним общаться, утверждая, что лучше бы Трелани напророчила им обоим вторую молодость, невероятную магическую силу и много золота, а не какие-то никому не интересные должности. В результате этих экспериментов Севилла постарела на добрых 50 лет и стала похожа на коргу. Даже слезы Феникса, которыми он отпаивал свое тайное оружие, не сильно помогли прорицательнице вернуть прежний облик. Все эти годы Дамблдор не оставлял надежды, что однажды Севилла вновь послужит ему этаким абсолютным оружием, поэтому не мог решиться отпустить Трелани в свободное плавание. Приветствуя встретившихся ему на пути студентов, Дамблдор наконец подошел к выходу. Взмахнув волшебной палочкой, он заставил двери во двор распахнуться настежь. На улице обнаружилось множество учеников, которые с болезненным интересом наблюдали за тем, как профессора прорицания выгоняют из школы. Севилла рыдала на плече Минервы МакГонагалл, сожалея, что ей придется покинуть Хогвартс. Долорес Амбридж, упиваясь своим торжеством, поворачивалась то в одну, то в другую сторону. Дети немедленно опускали глаза, не решаясь встречаться с ней взглядами. Звук открывшихся дверей привлек внимание всех собравшихся, и дети с надеждой посмотрели на своего директора. Не то чтобы всем так нравилась Севилла Трелани, которая, в сущности, была бездарным учителем, но вот увидеть унижение Эмбридж хотели почти все студенты Хогвартса, и Дамблдор не подвел их ожидания. Альбус с пафосом произнес, что пока он директор Хогвартса, без его разрешения никто не посмеет выгнать профессоров на улицу. Амбридж вяло сопротивлялась и даже угрожала, но сделать, как обычно, ничего не смогла. Тем самым Альбус в очередной раз показал себя хорошим лидером, заботливым директором, а его популярность среди учеников выросла до небес. Гарри Поттер бежал за ним до самых лестниц, пытаясь выразить свое восхищение, но Альбусу не было смысла сейчас разговаривать с очкастым мальчишкой. Он величественно проигнорировал выкрики Поттера и просто трансгрессировал в свой кабинет. Часть 39. Побег из Азкабана и случайная дуэль. Шиф проснулся ночью от настойчивого зова. Массаси ждали его на острове. Он немедленно оделся и аппарировал в небо над Азкабаном, ориентируясь на стаю дементоров, как на маяк. Появившись в воздухе среди чудовищ, Палпатин действительно услышал их голоса. Час назад дементоры получили удаленный сигнал не вмешиваться. Для этого приказа был использован контролирующий артефакт Министерства магии, и теперь Массаси интересовались у посланника, не пора ли уже показать людишкам, что дементоры больше не подчиняются никому. Пока рано что-то показывать. «Ведите себя, как обычно», — передал им мысленно Палпатин. «У вас еще появится прекрасная возможность пополнить запасы энергии. По словам моих осведомителей, скоро в Англию приедет большая компания немецких преступников. Они станут вашей законной целью». В этот момент недалеко от пристани вышел из невидимости корабль, плывущий к острову, на котором Авроры обычно доставляли заключенных в Азкабан. Вот только сейчас на месте мракоборцев оказались пожиратели смерти в серебряных масках. Впереди всех мрачной скалой на носу судна возвышался темный лорд. Шиф ощутил, как через черную метку струится магия волшебников, концентрируясь в ауре Волдеморта. Напряжение магических полей вокруг темного лорда скачком увеличилось. Тот поднял палочку над головой и создал мощное взрывное проклятие. Плотный беловатый сгусток магии полетел к треугольной вершине Азкабана, стремительно набирая ход. Если Волдеморт решил так замысловато поубивать своих сторонников, то проще было оставить тех гнить в тюрьме, усмехнулся про себя Шиф, наблюдая, как разметала часть крыши мощным взрывом, а камеры узников превратились в щебень вместе со своими обитателями. Вот только разрушения затронули лишь одну сторону циклопической треугольной башни. Так что, вероятно, Волдеморт знал, куда бросить бомбарда Максима.